Статические ощущения человека хорошо упражняемы. Их можно тренировать специальными гимнастическими упражнениями на батуте, на подвесном бревне балансире, на тренажерах вращения. Причем тренировка на тренажерах пассивного вращения намного эффективнее, чем при выполнении специальных упражнений. Показателем слабой натренированности вестибулярного аппарата является появление у слепых учащихся головокружения и тошноты, например, на транспорте при вращении. В этом случае обязательно нужно организовать тренировки вестибулярного аппарата. Тренировки проводятся преподавателями и инструкторами физического воспитания. При проведении пассивных тренировок вестибулярного аппарата нужно всегда соблюдать следующие правила. Как только во время тренировки у незрячего появилось головокружение, тошнота, тренировка немедленно прекращается. Нужно зафиксировать, в какой момент появились неприятные ощущения, и в дальнейшем начинать постепенно увеличивать продолжительность упражнений. Использование слуха в предметной и пространственной ориентировке слепых. В окружающей нас среде множество разнообразных звуков и шумов. Звук – это распространяющийся в упругих средах, газах, жидкостях, твердых телах, механические колебания, воспринимаемые ухом. Человеческое ухо воспринимает от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Ухо вместе с проводящими нервами и участком коры головного мозга, обрабатывающим принятые ухом звуковые сигналы, является слуховым анализатором. Слух несет человеку информацию из окружающей среды и поэтому является органом взаимодействия с этой средой. Слуховые ощущения человека дистантны, то есть принимает информацию на расстоянии. При утрате зрения слух остается у человека почти единственным зондом большого пространства. С помощью слуха человек различает громкость, высоту, тембр, прерывистость и непрерывность звуков. Слух обладает свойством точно локализовать источники звука. Человек ощущает направление звуковой волны, положение источника звука, направление и скорость перемещения источника звука. С помощью слуха человек ощущает не только отдельные звуки, но и их сочетание, то есть может воспринимать окружающую обстановку в виде звуковых картин. Все звуки местности воспринимаются в виде общего звукового фона данной местности. Слуховые ощущения человека избирательны. Из множества окружающих звуков человек может выбрать один интересующий его звук и, сосредоточив на нем внимание, четко воспринимать его. Остальные звуки при этом как бы не слышны. Это свойство слуха ценно в пространственной ориентации слепых. Слуховые ощущения человека характеризуются порогами слуховой чувствительности. Наиболее важными из них являются пороги абсолютной слуховой чувствительности и различение звуков по высоте и тембру. Абсолютный порог слуховой чувствительности определяется наименьшей мощностью колебаний, ощущаемых в виде звуков. Пороги слуховой чувствительности у разных людей различны. Есть люди нормально слышащие, тугоухие и глухие. Чем ниже порог абсолютной слуховой чувствительности, тем более отдаленные и слабые звуки ощущает ухо и точнее локализует источники звука. Другим важным порогом слуховой чувствительности является порог различения звуков по высоте, частоте колебаний. Нормальное ухо различает разницу в частоте колебаний двух источников звука в 10%. В музыке различение звуков с разницей в полтона. Это важно для ощущения слепыми препятствий, предметов на расстоянии. Очень важным для незрячих людей является порог различения звуков по тембру. Нормальным порог различения по тембру можно считать тогда, когда человек может определить каждый из музыкальных инструментов,